Раздел 13. Чай доктор Уоллес подал в керамическом чайничке старинной работы. К чаю прилагалось песочное печенье, красиво уложенное на стеклянной тарелке бледно-зеленого оттенка. Он принимал гостей с изяществом старой дамы, поджидающей к чаю своих давних подруг. В маленькой гостиной красовались многочисленные фотографии в рамках и прочие безделушки, позволявшие ощутить прелесть домашнего уюта. Если доктор хотел таким образом помочь Рис расслабиться, то он в этом вполне преуспел. К своему удивлению, она совсем не ощущала тревоги, только покой и умиротворенность. Немалую роль сыграли в этом тихое потрескивание огня в камине и аромат гордении, исходящий от мешочков с засушенными цветами. Это было первое ее впечатление. Затем она подумала: доктор — настоящий специалист своего дела. В комнате не было ни голов животных, ни толстых одеял в индейском стиле. Она знала, что доктор — заядлый рыбак, однако стену над камином украшала отнюдь не чучело форели, а изящное зеркало в овальной рамке. Ее бабушке здесь бы наверняка понравилось. Это была любимая комната Сьюзан. Доктор передал Рис чашку с чаем. Она часто читала перед камином, обожала книги. Я сохранил здесь все, как было. Слегка улыбнувшись, он протянул вторую чашку Броуди. Решил, что в противном случае ее дух будет преследовать меня еще не один год. На самом деле, он сделал небольшую паузу, я часто усаживаю здесь под вечер и обсуждаю со Сьюзен все, что произошло со мной за день. Кое-кто мог бы сказать, что это не совсем нормально — беседовать со своей умершей женой. Но, на мой взгляд, это всего лишь по-человечески. Многое из того, что кажется не совсем нормальным, на самом деле является обычной человеческой слабостью. «Человеку вообще свойственно быть слегка ненормальным», — заметил Броуди, надкусывая печенье. «В таком случае я типичный человек», — подхватила Рис. «Вообще-то я очень признательна вам за то, что вы стараетесь избавить меня от скованности. Надо сказать, у вас это неплохо получается. Но я-то знаю, что состою из сплошных неврозов, приправленных разного рода фобиями и кошмарами. Нет ничего лучше, чем знать самого себя». Броуди продолжал смаковать печенье, и многие даже не догадываются о своих проблемах, что самым печальным образом сказывается на окружающих. Бросив на него взгляд, Рис вновь обратилась к доктору Уоллесу. «Но я также знаю, что действительно видела то, что произошло у реки. Это не было ни сном, ни галлюцинацией, ни созданием моего банального воображения. Что бы там ни думал шериф, я действительно видела это». «Не стоит слишком уж сердиться на Рика», — мягко заметил доктор. «Он делает все, что в его силах, и он очень неплохой шериф». «Это я уже слышала», — со вздохом пробормотала Рис. «Я думаю, мы могли бы помочь ему с этим расследованием». «Так вы мне верите?» «Пока что у меня нет никаких причин не верить вам на слово. Насколько я мог заметить, вы с самого приезда в наш город делали все, чтобы остаться в тени». Док щедро разбавил свой кофе молоком, после чего откинулся на спинку кресла, вытянув ноги в щегольских ботинках. Вынуждена признать, что эти попытки не увенчались успехом. Вы сообщили об убийстве, а это не могло не привлечь к вам внимания. Так какой смысл придумывать эту историю, после которой уже невозможно остаться незамеченной? Он внимательно посмотрел на нее сквозь стекла очков, к тому же Броуди вам верит, а он, насколько я знаю, большой скептик, так что... Доктор отставил чашку с кофе, взял взамен блокнот и карандаш. Должен признать, меня это вдохновляет. Все равно, что стать одним из героев фильма «Закон и порядок». Из какой версии? Мне нравится самое первое, — улыбнулся док. Броуди вам уже сказал, что я делаю наброски углем и карандашом. Два моих эскиза даже украшают местную галерею. Я все собираюсь туда сходить. Хорошая идея. Там есть несколько очень неплохих работ, сделанных местными художниками. Как бы то ни было, но мне еще не приходилось рисовать людей по описаниям, поэтому я постарался заранее знакомиться с процедурой. Для начала попрошу вас сосредоточиться на очертаниях. К примеру, форма ее лица. Квадратная, округлая, треугольная. Вы можете вспомнить? Думаю, да. Закройте глаза и представьте себе эту женщину. Перед мысленным взором Рис всплыло ее лицо. Овальное, мне кажется, но сильно вытянутое и зауженное. Хорошо. Значит, узкое лицо. Да. Волосы у нее были длинные, а кепка натянута до самых бровей, но у меня осталось впечатление длинного узкого лица. Глаз ее я сначала не видела, — продолжала Рис. На ней были темные очки. А как насчет носа? Нос? Тут ее память решительно забастовала. Господи! Кажется, от меня будет мало толку. Просто рассказывайте все, что помните. Мне кажется, узкий и длинный, как ее лицо, не слишком заметный. Прежде всего, я обратила внимание на ее рот. Уж очень быстро он двигался. Она почти все время говорила, я бы даже сказала, орала. И эта жесткая линия рта, даже не знаю, как объяснить. Тонкие губы? Не знаю, может быть, рот у нее был таким подвижным. Судя по всему, ей было что сказать. Даже если она замолкала, она продолжала гримасничать, ухмыляться. Губы продолжали двигаться. Еще у нее были серьги в виде колец. Я видела, как они блеснули на солнце. Волосы у нее спускались ниже плеч, такие темные, волнистые. Когда она упала, очки слетели с лица, но произошло это очень быстро. Мне показалось, что глаза у нее большие, но... Может быть, это от переживания? Она была такой разъяренной, а потом... — Как насчет отличительных черт? — поинтересовался док. — Шрамы, родинки, веснушки. — Ничего такого я не заметила. — Макияж! — внезапно добавила Рис. — Накрашена она была здорово. Красная помада, точно. Очень яркая. А еще, может, это она от гнева так покраснела? Но мне показалось, что она переборщила с румянами. В ней было столько яркости, броскости, не вполне естественно, я бы сказала, переизбыток косметики. Беда лишь в том, что она была слишком далеко, даже с учетом бинокля. Ничего страшного.